Глава 31. После того, как мы с Эмилем расписались, мы прошли в главный зал. И свадебный банкет продолжился уже здесь. По этикету мы первые открывали танец, как у нас говорят, белый танец. Через ткань платья я чувствовала его руки на своей талии. И именно то место горело синим пламенем. «Ты покраснела?» — проговорил Эмиль. Я смущенно отвела глаза. В зале увидела, как Александр сидел с каменным лицом, а Камелия недовольно поджала губы. Она завидовала мне. Теперь я остро вижу ее зависть. Камелия пыталась конкурировать со мной, а когда скинула с меня корону, то, скорее всего, праздновала победу. Она пыталась возвышаться за счет меня, но по благородству проигрывала Изабелле, только вот, упс, все равно проиграла. «Нельзя злорадствовать, но не могу. Изабелла, считаешь ли ты, что я отомстила за тебя? Мне хотелось бы, чтобы на тебе было меньше одежды», — прошептал в очередной раз Эмиль над ухом. Я мгновенно почувствовала жар в своем теле. Услышав его намеки, я пыталась вести себя строго. «Прекрати», — смущенно проговорила я. Эмиль весело засмеялся. «Что именно? Я ничего не говорила, это ты, видимо, о чем-то подумала». Невинным взглядом посмотрел на меня. «Вот хитрюга. Выставил меня извращенкой, но ничего. Ночью отыграюсь». Вместо слов я крепче обхватила его за талию. Когда мы делали очередной поворот, я заметила, как толпа начала шептаться и злорадствующую улыбку Александра и довольное лицо Камелии. «Эти двое не могут жить в тишине, да?» Отравляя своим мерзким языком вокруг. Они не могут принять мою счастливую жизнь без них. Что-то случилось, и это было что-то нехорошее. По спине прошел неприятный холодок. Какой подарок они приготовили мне? «Изабелла, ты побледнела», — услышала взволнованный голос Эмиля. «Что-то произошло», — прошептала я, кивая в сторону гостей. Эмиль окинул зал и нахмурился. Танец наконец-то закончился, и мы вернулись на наше место. Работники принесли блюда с роскошными деликатесами. Их дразнящие ароматы наполнили комнату, но у меня пропал аппетит. Пока не узнаю, почему гости бросают на меня косые взгляды, кусок в горло не пролезет. Эмиль подозвал кого-то и шепнул ему на ухо. Вероятно, отдавал приказы. Муж взял меня за руку и ободряюще пожал его. Мол, не волнуйся, я все решу. Но я не могла опустить ситуацию. Через 5 минут парнишка, совсем молодой, на вид лет 15, подошел к Эмилю и что-то начал говорить. Я напряженно следила за выражением лица своего суженого и увидела, что он становился все мрачнее и мрачнее. Эмиль стиснул зубы от гнева и оглядел комнату, будто ища кого-то. Его взгляд остановился на Камелии. «Что случилось?» — спросила я, когда мальчишка отошел от стола. Эмиль был в гневе. Он крепко сжал свои руки, аж костяшки пальцев побелели. Затем мой муж сделал пару вдохов и выдохов. И вуаля, будто он не злился. Вместо ответа Эмиль встал и обошел стол. «Дорогие мои гости, жители Шахара», — начал он, когда гости затихли. «Минутку внимания!» Улыбаясь, посмотрел на меня, а затем перевел взгляд на гостей. Я была поражена, насколько быстро он мог поменять свое лицо. Вот только был в ярости, а теперь улыбался, как ни в чем не бывало. «Прежде чем начать нудную речь, мне бы хотелось поделиться с вами радостной новостью», — торжественным тоном начал Эмиль. Гости, забыв про шепоты, озадаченно смотрели друг на друга, да и мне было любопытно, о чем он скажет. «С этого момента наше королевство Шахар теряет свой статус». Он остановился на полуслове, чтобы сохранить интригу, и ему это удалось. Гости были настолько удивлены, что отложили свои десертные вилки. «Но обретает другой. Отныне Шахар будет империей». Увидев реакцию толпы, Эмиль был доволен собой. «Да что там толпа? Даже я была удивлена. Мне не терпелось задать ему вопрос. Это он сейчас решил Или уже давно? И почему решил стать империей? Но все задам позже. Гости были удивлены. Тихий ропот постепенно перерос в сильный шум. Уголки моих губ приподнялись в полуулыбке. Я из-под опущенных век нашла Александра. Он был бледен, а его спутница Камелия в бешенстве. Внешне она не показывала это, но глаза выдавали. Они метали молнии. Правильно, злись. Теперь я императрица, а значит, по статусу теперь выше. В любом случае, она держала себя лучше. Насколько знаю, в этом мире империи всего лишь несколько. Интересно, у Шахара кроме столицы есть еще города? Надо чуть позже разузнать об этом. А теперь насчет слухов, что сегодня гуляют среди вас. Начал Эмиль после того, как шум стих, и посмотрел на меня. «Изабелла, дорогая, не мне рассказывать это». Он протянул мне руку, и я поняла, о чем будет идти речь. Эмиль наклонился ко мне и коротко рассказал о ситуации. Я была растеряна, но это было на секунду. Да, нужно рассказать правду. Сегодня раскроется истинное лицо Камелии. Я сделала шаг вперед и прочистила горло. Дорогие жители и гости Шахара, сегодня мои недруги решили испортить мою свадьбу. И да, спешу подтвердить, я графиня Савои, бывшая жена короля Александра, заявила во всеуслышание. Я выдержала паузу перед тем, как продолжать. Гости удивленно моргали и смотрели на меня. 3 года. Он и прислуги дворца издевались надо мной, а нынешняя жена — моя бывшая фрейлина, которая соблазнила моего мужа. Конечно, у нас имелись фаворитки, но она, королева Камелия, чувствовала себя королевой. Я была идеальной женой с благородной кровью. В горле стоял комок, и я еле как сглотнула. Перед моими глазами вновь всплыла жизнь прежней хозяйки тела. Как она страдала, как любила всем сердцем, несмотря на издевательства. Александр обвинил меня в бесплодности и потребовал развод. Гости начали шептаться. Было видно, как они недовольным взглядом поглядывали на эту пару. Александр сжался на своем месте, будто пытался исчезнуть. А Камелия, наоборот, вздернула подбородок. «Правильно, ты была бесплодна, не родила наследника». Она ухмыльнулась и взглядом говорила: «А ну, опровергни эти слова». Но она не знала одного факта. Эта нахалка еще смеет врать перед всеми. «Со дня свадьбы Александр даже не посетил мои покои», — продолжила я, несмотря на гомон. Мой голос был тверже камня. Но был один прецедент. После очередного бала он завалился в мои покои в пьяном виде. Вероятно, Александр спутал мои покои с покоями Камелии. И именно эта ночь дала свой плод. Я торжествующе посмотрела в сторону Камелии. А она, услышав эти слова, подскочила на ноги. «Врёшь! Алекс, скажи, опровергни ее слова!» Неприятно визжала та. «Откуда мы знаем? Может, это чей-то бастард? Может, бывшая королева гуляла?» В зале наступила тишина. Сидящие гости смотрели то на меня, то на Камелию. Завтра вся страна будет гудеть, услышав эту историю. А в Хайгардене промоют мне кости и, конечно, королевской семье тоже. Это неприятно, однако не бывает все просто так. Я бросила взгляд на Александра, но тот сидел молча, опустив голову. Наверняка припомнил этот день. «Я могу доказать». Спокойно проговорив, я кивнула своей прислужнице, которая заменяла мне Аду. Та юркнула за дверь и поспешила за Рагнаром. Ровно через 7 месяцев после неофициального развода родила здорового сына. Правда, мне пришлось зарабатывать себе на хлеб, потому что Александр ограничил мое содержание, выдавая мне по минимальному. Этого едва хватало мне на жизнь. Вновь толпа начала шептаться. «Моя императрица, позвольте задать вам вопрос», — обратился один из аристократов Шахара. Я молча кивнула. «Что это значит, неофициальный развод?» Я ждала этого вопроса, поэтому улыбнулась. «Наверняка вы все слышали о нашем разводе и скорой женитьбы короля Александра. Только это был развод без подписанной бумаги. То есть Рагнар родился в браке. Он законный сын короля Александра, а не бастардом. До конца родов Александр не смог подписать брачный развод из-за последнего указа, почившей вдовствующей императрице. Она завещала земли герцогства Айверских. Наверняка знала о похождениях своего сына. Но еще был пункт. Я должна была родить наследника. Так как о существовании Рагнара Александр не знал, я подписала согласие на передачу короне этой земли. Но теперь, сегодня заявляю, что этот документ недействительный. У герцогства Айверских есть хозяин. Во всеуслышание заявила я. Я боялась, что, услышав о существовании наследника, Александр заберет у меня сына. Поэтому перебралась на самую границу. Там-то и познакомилась с вашим правителем. А спустя время узнала, что, оказывается, все это время я была его истинной. А встретил Эмиль меня 3 года назад. Но даже после всего, что произошло, Александр не оставил меня в покое. Он угрожал мне и запер в моей же деревне. Король Хайгардена хотел, чтобы я стала его фавориткой. Предлагал мне стать в следующем году вновь королевой. Рассказала всю историю без утайки. Эта гнусная пара решила отобрать у меня счастливую жизнь. Так верну им же эту монету. Гости зашептались и начали косо поглядывать в их сторону. «Как ты смеешь лгать?» — гневно зашипела Камелия. Я посмотрела прямо в ее глаза и улыбалась. «О, нет, я не лгу». «Это все правда», — вмешался Эмиль. «Я сам лично слышал этот разговор». «Да, Изабелла — женщина с ребенком на руках». «Да, этот ребенок — принц из чужой для нас страны». «И сегодня я хочу во всеуслышание объявить Рагнара моим сыном и великим королевским принцем», — вмешался Эмиль. «Видимо, успокоить своих аристократов». «Вы видели татуировку? Она появляется только у истинных пар. То, что Изабелла была замужем и неудачно, не отменяет тот факт, что она моя истинная пара». Услышав эти слова, аристократы немного успокоились. Они переживали, что на трон сядет чужак, забывая, что у Рагнара уже есть свой престол. Я не виню их. На их месте сама тоже переживала бы. «Пользуясь случаем, я выскажусь», — услышала голос Раймонда. Весь вечер я его не замечала и теперь с благодарностью смотрела на него. «Я подтверждаю все слова моей бывшей невестки и еще добавлю некоторые факты». Он указал куда-то в сторону, и на середину зала вышла девушка. Она была мне незнакома. Эта девушка виновато посмотрела в сторону Камелии, и я поняла, что она та самая, разговор которой услышала ночью.